Ведьмак, который явился к Чемоданову. Кто он? С какой стати он подсунул этот чемодан? Смысл? И еще вопрос. Кого оживил Петруча? Заметил Арий задумчиво. Улита подошла к лестнице. На этот раз ее ладонь не встретила преград. Защита валькирии исчезла. Сёрх, зайчик, пойдем со мной. Девочка хочет на воздух. В подземелье у нее начинается клаустрофобия, сказала ведьма. Мефодий оглянулся на Дафну. Та наглаживала депрессника с такой целеустремленностью, словно пыталась решить школьную задачу. Сколько времени нужно гладить одну кошку, чтобы выделившейся энергии хватило вскипятить литр воды? Правда, в задачке кошка не была лысой. А что будет с Даф? Теперь, когда стражи убрались в Тартар, к ней вернется сила? Спросил Меф. Даф, давно собиравшаяся спросить о том же самом, взглянула на Мефа с благодарностью. Она всегда испытывала непонятную робость и даже страх, когда ей самой приходилось обращаться к Арею. Слишком много насмешки было всегда в его голосе, слишком много холода в глазах. Для светлого стража, выросшего в Эдеме, где все пытаются улыбаться и ободрять друг друга, привыкнуть к этому оказалось непросто. Арей пристально уставился на Мефодия. «Что, сеньор Помидор, жалко тебе ее? В мире 3 миллиарда женщин, не таких хорошеньких, не таких молодых, не таких длинноногих и не только вообрази лишенных магии, но и никогда ее не имевших. Почему бы тебе их не пожалеть, а? Если уж жалеть, то всех?» — спросил Арей с насмешкой. «Я всех и жалею», — ответил Меф. «Оно и видно. Этим миром правит слюнявая жалость, смешанная с такой же слюнявой злобой. И это скучно, милый мой, скучно и пошло. Я считаю, людей надо принудительно подвергать тесту на гуманизм. И если гуманизма мало, пристреливать на месте. Если гуманизма много, то тоже пристреливать. Ибо забродивший гуманизм хуже взрывчатки. Непонятно, почему светленькие до сих пор не поддержали эту здравую идею? А, Иссиорх? Вы хотели рассказать, что теперь будет с Даф. Вернется ли к ней сила? Напомнил Меф. Я хотел, удивился мечник. Ты передергиваешь. Это ты хотел. Ну ладно. Арий взглянул на Дафну, затем оглянулся на Улиту и коротко приказал. Улита, посмотри. Улита, собравшаяся уже удрать с Иссиорхом, неохотно приблизилась к Даф и бесцеремонно пригнула к себе ее голову. Слушай, девушка, твой аур похож на пористый апельсин. Таков аур бывает у обычный человек, а не у страж. У стража должен быть такой аур, чтобы пуф-пуф из пистолет, а пуля отскакивать от аур. Вот что значит хороший аур для страж, сообщила ведьма и, щелкнув Даф по лбу, отпустила ее. А зачем акцент? Спросила Даф, потирая лоб. С акцентом проще сообщать плохие новости. Старый фокус докторов. Вместо того, чтобы пугаться, пациент или перестает понимать смысл слов, или путается в терминологии, пояснила ведьма. Так значит, все плохо? О, я фантастиш плохо. Яд впитался в кровь и плод, и делает свой убийственный труд. Если раньше мы зреть страж, теперь перед нами обычная девушка. Если сейчас кто-то сделает тебе пуф-пуф, ты будешь отдыхай мертвый и холодный, как утюг. «А флейта, Даф, сможет стать прежней?» — спросил Меф с надеждой. Вопрос дилетанта. Флейта и так прежняя, сквозь зубы отвечал Арей. Проблема самой Дав. Она и прежде без разрушительного действия яда. С каждым днем все больше становилась человеком. Воздействие лопухоидного мира, удаленность от Эдема, земные чувства и другие причины делали ее такой. Эта страж мрака может валяться в бытовой грязи и не испачкаться. Со стражами света, увы, дело обстоит иначе. Теперь Дав просто заурядная девчонка, которая была когда-то светлым стражем. Но мало ли кто и когда кем был. Вспоминать о прошлом значит увязнуть в нем. Думать надо о будущем. «И какое удав будущее? Она сможет вновь стать стражем?» — с волнением спросил Меф. Он опасался, что Арей скажет «нет». Дав, тоже ждущая этого слова, застыла, как перед ударом. «У Дав теперь три пути. Первый — остаться человеком. Второй — путем сложного ритуала, о котором я знаю лишь то, что он существует. Превратить флейту и бронзовые крылья в дарх и постепенно наполнять его эйдосами. Занятие довольно увлекательное, если разобраться. Превратить мои крылья в дарх? Вы предлагаете мне стать темным стражем? С ужасом спросила Дафна. Я предлагаю. Не припоминаю, чтобы я делал кому-то официальное предложение. Это было перечисление вариантов, не более. Арей равнодушно отвернулся. Ну а третий путь? Спросила Дав после долгой паузы. У нее было ощущение, что она в ловушке. Пытается выползти из ямы, хватается за корни, а корни обрываются. Пытается выползти из ямы, хватается за корни, а корни обрываются. Арей кивнул на Иссиорха. Третий путь — это уже к нему. Поручительство света быстро избавит тебя от яда. Но это будет странновато, если свет за тебя поручится. Ты же, кажется, изгнанница, или мои сведения устарели? Страж мрака довольно ухмыльнулся. Однако в этой усмешке было что-то намекающее. Дафна быстро и с надеждой взглянула на Иссиорха. Эх, жаль, что нельзя обсудить это прямо сейчас. Но все же надежда появилась. Забрезжила искрой, которая вполне могла перерасти в устойчивое пламя. Улита нетерпеливо толкнула Мефа в плечо. «Ну все, мне надоело. Что ты тут стоишь, наследник конторы? Бери Дав и поехали ужинать. Еще 5 минут болтовни, и я займусь людоедством». «Да, поехали», — кивнул Меф и протянул Дафне руку. «Кстати, Меф», — с хитрым видом продолжала Улита, — «Валькирию ты с нами пригласить не хочешь? На твоем месте я присмотрелась бы к девушке повнимательнее». Как-то она тебя слишком уж демонстративно не замечает. Что-то тут не так. Моя интуиция бьет в набат и стреляет из пушек. Меф с недоумением посмотрел на ведьму. Интересно, что она имеет в виду? Улита, перестань. Охота тебе лезть в чужие дела. Ты что, ни о чем другом вообще думать не можешь? Проворчал Иссиорх. Могу, сокровище мое, могу. Я вся такая задумчивая-раззадумчивая. Ты случайно не знаешь ресторанчика, который должен сегодня сгореть? Я с радостью ему помогу. Когда Меф поднялся на поверхность, солнце уже закатывалось за горизонт. Казалось, что внизу, под холмом, течет не река, а натянута красноватая мерцающая полоса, неподвижная и лишь изредка идущая рябью ярких точек и пятен. Валькирия стояла на косогоре. Ее четкая, прямая фигура касалась солнца, словно сама являлась частью небесного диска. Конец седьмой книги.